Славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня 12 марта 2024 года, вторник, по народному календарю Прокоп Дорогорушитель и Василий Капельник. Дороги начинали рушиться с этого дня, наступала оттепель, поэтому крестьяне, выезжая, смотрели, можно ли хоть еще. Для этого слушали землю. Если земля шумела, значит, дорога рушилась. Наблюдали за копелью. Длинные копельники обещали длинный лен. Если шел дождь, это обещало долгое теплое лето. Приносили из леса сосновые ветки. Они очищают воздух, дают здоровье для семьи. Наблюдали за вербой. Если верба пушилась с макушки, то, значит, поступал сигнал к раннему посеву. А вот у нас прозвучал сигнал к тому, что на Народном славянском радио начинаем живой эфир. Чакральная система в славянской традиции. С вами я, ведущая Елена Андреева, и социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный коуч, сказка и энергокоуч, трансформационный терапевт, Екатерина Миклашевская. Здравия, Екатерина! Здравия, Елена, здравия всем. Рада всех видеть и слышать. Дорогие наши слушатели, зрители, напомню, что, как всегда, пока идет живой эфир, мы ждем, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. И сегодня мы поговорим о чакрах, или, как говорили в славянском мире, чарах. Системе, которая помогает нашему организму наполняться определенными силами, энергиями. А как это работает через сказки? Возможно ли такое? Нам сегодня и поведает Екатерина. Екатерина, вам слово. Да, это очень интересная тема, очень важная тема. Я со сказками живу и работаю, сколько себя помню. С самого детства. Бабушка, дедушка мне все время читали сказки или рассказывали сказки. Будучи взрослой, я читала и рассказывала сказки своим детям. Работая педагогом, сказки всегда присутствовали в моей профессиональной деятельности. И уже будучи взрослой, я прошла обучение сказкотерапии. И вот через сказки, можно сказать, я чинила себя. Потому что через сказки очень легко снять контроль и пройти в наше бессознательное, которое так просто ты не пройдешь, оно не будет пускать. А сказка, когда ты про какого-то... не про себя, а про какого-то героя рассказываешь, все происходит легко, как бы играючи. И сказка — это такой инструмент, который можно действительно что-то починить, что-то исцелить. И если есть утверждение, что на 70-90% мы состоим из воды, есть еще одно утверждение, что на 99% мы состоим из энергии. И вот эта энергетическая система, энергетические центры, которые есть в нашем теле, помогают нам оставаться здоровыми и выстраивать гармоничные отношения как внутри себя, так и с окружающим, нашим социумом, какими-то планами, да, тонкими планами, ну, потому что наши чакры или чары, они отвечают, да, вот, за разные сферы нашей жизни. И лет 25 назад я познакомилась, естественно, сначала с восточной системой чакральной. Что она из себя представляет? Это 7 чакр, связанных, одна система, да, 7-чакровая. А корневая чакра – это Муладхара, чакра жизненной силы. Затем следующая чакра – это чакра Сватхистана, которая отвечает там за плодородие, за творчество. А дальше чакра солнечного сплетения – это Манипура. Сердечная чакра – Анахата. Горловая чакра Вишудха, чакра третьего глаза Аджна, и Сахасрара – это самая высшая чакра, верхушка нашей головы. Ну и вот с этой чакральной системой я познакомилась, восточной, и работала для того, чтобы быть здоровой, да, и это мне очень хорошо помогало. Но когда я пришла к своим корням и познакомилась с нашей уже традиционной славянской чакральной системой, и я поняла, насколько она ближе соответствует нашему духу. Даже сами названия говорят сами за себя. Да? И я стала смотреть про разные чакральные системы, потому что даже наши славянские, там где-то что-то может отличаться. А так как я еще работаю со сказкой, я нашла такую систему, которая есть у Георгия Сидорова. Она связана с архетипами славянских богов. И вот она меня прям зацепила, эта система. Но у него чакры, они называются просто центры. Да? И вот, например, наша чакра исток славянская, да, которая самая корневая, у него называется центр Перуна. Что такое архетип Перуна? Перун – это такой бог, который отвечает за войну, защитник, да, гром и молнии. И, как говорит Георгий Сидоров, это такие грубые материальные энергии, энергии силы. Поэтому за, вот как раз за чакру, которая отвечает за физическое выживание, за безопасность, он отдает Перуну. А следующий центр, который у нас называется Зарод, он отдает богу Велесу. Почему? Потому что бог Велес – это такой архетип бога, который отвечает за творчество. Да? Именно он, как бог трех миров, который отец его род, и это мир прави, мир богов, где он воспитывался, да, отцом. Потом мать Велеса – это мать земля, поэтому он явный мир очень хорошо знал. И его отдавали в обучение и богу Вию. Это бог, который заведовал, так скажем, миром Нави. Да? И Велес, бог трех миров, он знал все три мира. В них очень легко взаимодействовал, да, общался, мог находиться. И он принес на землю, когда он был в мире Яви, творчество разное, да, и роспись красками, и там резьба по дереву. Вот это все такое народное ремесло и творчество принес Велес. И вот поэтому центр Велеса — это наш зарод. А дальше третья чакра, у нас она называется живот, либо ярло по-разному. У Георгия Сидорова это центр Дождьбог. Да, Дождьбог – это бог, солнечный бог, который отвечает за погоду. Да, то есть, когда слишком жарко, он собирает тучки, чтобы землю не сжечь. А когда наоборот, ну, туч много и пасмурно, он разгоняет эти тучи, поэтому у нас считали его защитником, спасителем. И вот поэтому его относят к этой чакре, да, живот или ярло. И следующая чакра – это у Георгия Сидорова Лада, да, хотя вот у нас это чакра, сердечная чакра Перси, Лада и Леля. Да, сразу три чакры, получается, рядышком. И это только у Георгия только Лада, как та, которая творит обережное пространство, та, которая творит лад и покой, и успокаивает сердце, и выстраивает гармоничные отношения с миром. Дальше у Георгия горловая чакра называется центр стрибога. Стрибог – это бог ветра. И так как это чакра проявленности, кто не проявлен, так как стрибог, да, ветер. Ветер, он может быть легкий, приятный ветер, он может быть сильный, он может быть холодный, он может быть... наоборот, теплый, да, это может быть ураган, все сносящий на своем пути. Вот это тоже про проявленность. Дальше точка чело у нас называется, да, третий глаз, и у него это центр Семаргла, это бог огня, и огонь это... трансформация – это возможность видеть, ясновидение, да, яснослышание, интуиция. И у Георгия Сидорова огонь помогает человеку, ну, так скажем, прозреть. И верхняя чакра – это родник. Родник – это связь с высшим началом, с божественными энергиями. Ну и, соответственно, это Сварог, верховный бог Земли. Да, потому что бог Рот, он отдал Землю как раз Сварогу. И Сварог, именно Сварог сформулировал коны, да, по которым живут люди, и дал эти коны людям. И именно Сварог говорил о том, что жить нужно семьей и, ну, правила семьи. Именно он считается богом свадеб, да, именно он сковал первые обручальные кольца. И вот такая вот система у Георгия Сидорова, ну, которая, она больше мужская, да, потому что там много энергий божественных архетипов именно мужского плана. И вот мне не все откликалось. И для меня, как я вот понимаю эти архетипы славянские, божественные, и так как я родилась в женском теле, для меня это немножко по-другому. И все мы знаем, что чакральная система, есть чакры, которые женские, да, где женщина отдает, да, мужчина принимает, а есть чакры мужские, где мужчина отдает, а женщина принимает. И поэтому для меня гармоничнее, когда в этой системе есть и женские архетипы, и мужские архетипы. Ну, мы все знаем, что гармоничный человек, да, мы же, даже несмотря на то, что мы женщины, у нас есть и мужские энергии. В психологии вот они называются анимус и анима, да, и в гармоничном таком состоянии у женщины 70% женской энергии и 30% мужской энергии. Соответственно, у мужчины тоже 70% должно быть мужской энергии, 30% женской. Да? Для того, чтобы мы находили общий язык, взаимодействовали, да? Чтобы мы могли понять мужчину, а мужчина мог понять нас, в конце концов. Ну и, конечно, мужские энергии, они про про то, чтобы ставить, да, какие-то цели, добиваться их, а женские энергии про нежность, про плавность, про текучесть. Поэтому у меня по архетипам родилось немножечко по-другому. Я сейчас вам расскажу, как. Первая корневая чакра, исток, она отвечает за такую потребность, да, потребность в безопасности, наша самая основная, да, базовая потребность, за выживание, ну, вообще за материальный мир, за возможность что-то реализовывать, за наши границы. И для меня это все-таки архетип матери Земли. Ну почему? Потому что Земля — это жизнеподательница. Земля — это опора, да, и мы на нее опираемся. Земля, она как раз про безопасность, если мы к ней относимся с любовью. Но когда, например, деятельность человека, рамки какие-то, преодолевает, что ли, переходит эти рамки, да, ну, например, землю закатывает в асфальт или непомерно берет полезных ископаемых и не дает восполнится, да, вот энергиям. И получается что? Получаются катастрофы, получаются тайфуны, наводнения. Как бы Земля нам показывает, что мы нарушаем этот важный баланс, да, и тогда страдает вот эта вот наша безопасность. И что такое настроить внутри себя энергии Матери Земли, да, это сгармонизировать нашу первую чакру или чару, да. Очень интересно название чары. Вот Елена уже говорила, что наши названия, истотное название не чакры, а чары, да, что такое чара, это сосуд. Сосуд, в которую наполняют какой-то жидкостью. И когда жидкость портится, ее можно вылить, эту жидкость, сосуд можно помыть и налить новую жидкость, свежую. А как это работает с нашей системой организма, да? Если чакра или чара заблокирована, если там застой или какие-то энергии не работают, мы ее очищаем и наполняем, да, новыми смыслами, новыми энергиями. Вот. И это очень важно. Вторая энергия, вторая чара наша — зарод. И это про зарождение жизни, это про плодородие, про чадородие, про рождение каких-то наших замыслов, да, рождение каких-то наших проектов. И вот для меня здесь очень гармонично вписывается богиня Жива. Богиня Жива, она дает жизнь всему. И когда рождается ребенок, да, когда он делает первый вздох, вдох, и вот это вот он начинает дышать, в это время Жива дает ему эту энергию жизни, и энергия начинает течь по его телу, по его организму. Без Живы нет ничего. Ну, наши предки так и называли энергию, называли Живой. Жива — это энергия. Для того, чтобы запустить какой-то процесс, да, какое-то свое дело, нам нужна энергия, нам нужна Жива. Поэтому я считаю очень логично, что вот вторая чара — зарод, зарождение — эта богиня жива. Вот для меня это так. И следующее у нас чара живот или ярло. Ну вот есть разные системы, да, и живот это вот где-то ниже солнечного сплетения, да, а ярло иногда вот выше, где перси. Это сердечные чакры. Вот, вот они вот здесь вот как-то меняются в разных системах. Мне это не очень понятно, почему оно вот так вот ходит. Но для меня это все-таки название ближе ярло. Ярло – это энергия явилы, соответственно, солнышко. И наше солнечное сплетение, да, – это место, где наше внутреннее солнышко. Наше внутреннее солнышко распускает, греет нас своими лучиками, да, что такое Бог Явила, он самая сильная солнечная энергия, которая с весной появляется на Земле, да, и как бы оплодотворяет Матушку Землю своим светом, и земля начинает плодоносить, да, появляются травы, цветы, появляются первые всходы, да, если это какие-то озимые, да, ну, хлеб, какие-то колосья, и так как это чара наша, ярло, солнечное сплетение, она про реализацию в социуме, да, про какие-то плоды, то и здесь тоже ярило, оно, ярило, энергия ярилы помогает зарождению этих плодов. Поэтому в нашем тоже теле эта чара, она еще отвечает за распределение энергий. Да, солнышко, оно светит всем. И земля-то живет, да, и плодоносит только потому, что солнышко приходит, будет ее ото сна, топит снег, греет ее. И в нашем теле эта чара, она перераспределяет энергию. Например, где-то меньше энергии, и она посылает эту энергию туда, куда нужно, да, вот в нашу болевую точку. Она берет, возможно, ее, ну, например, из истока, да, и перенаправляет туда, куда нужно, там, где болит. И вот эти три чары – исток, зарод и ярло вместе они образуют царство, медное царство, царство силы, силы здоровья. И ну, вот это, можно сказать, наше материальное царство. Следующее царство – это наше золотое царство, где находятся вот эти вот сердечные чары, перси, это грудь, леля, левое плечо, да, и лада, правое плечо. Ну, леля и лада говорят сами за себя, да, что это за энергии, что это за архетипы. Мы знаем, что богиня Леля или Лёля ее называют, да, это богиня весны. Они про нежность, про какие-то первые чувства, про пробуждение. Это такая вот нежная любовь. Это наша внутренняя девочка. А Лада – это уже богиня-мать. И это про семью, это про верность, это про родительство. У богини Лады три дочери, славянские богини, которые отвечают за за времена года. Да, Мара зима, Лели весна, Жива лето. Да? И у нее есть сыновья Перун, Лель, Палель. И она такая мама, мама семейства. И она сохраняет вот это обережное пространство в праве. Ее муж Сварог, отец. И он тоже благодаря своей жене, она роженица считается. Да, вот, они... вот эти коны, по которым живет человек, они создают эти коны. И это вот про такую родительскую любовь, да, про взрослую. И вот про, если мы говорим о Персе, сердечная чакра, я сюда помещаю богиню Выргань. Вот про богиню Выргань вообще немного информации. Это роженица, которая сопровождала бога рода, когда род появился из яйца, да, и была темная материя, и он начал творить эту вселенную. И его сопровождала любовь. Но нужна была не просто любовь, а любовь очень мощная, очень сильная, которой не может противостоять ничто. То есть это должен быть такой мощный импульс, который рождает планеты, звезды, системы. Да? И вот именно такая богиня Выргань. И она первая женица, и именно она вместе с родом, богом родом, творила миры. Но потом, после того, как мир был сотворен, да, мироздание наше, эти энергии, они стали слишком ярыми, слишком сильными. И эту богиню ограничили. Ее отправили на какой-то вулканический остров, и бог Чур и охраняет границы и не выпускает ее. Но это тоже энергия, это тоже про любовь. И как нам обойтись без нее? Для меня вот эта энергия, она гармонично вписывается к первым двум энергиям. Почему? Потому что женщина, жена, она же вдохновительница своего мужа. Чтобы муж мог чего-то добиться, жена должна дать ему вот этот импульс, это вдохновение, вот эту жажду творения, да, вот, и вот это как раз про Выргань. А, да, ее не должно быть много, но она имеет место быть. И поэтому для меня вот это золотое царство – это гармония этих трех энергий. Энергии Лады, такой родительской, проявление материнства, я бы так сказала, да. Леля, Лёля – это проявление внутренней девочки, нежности. И энергия вот такой силы любви – это Выргань. И когда эти три энергии вместе, то ну, рождается вот эта внутренняя целостность в женщине, да, ну и вообще в человеке. И поэтому это золотое царство, потому что душа-то, она где находится? В сердце. И когда в сердце все хорошо, когда в сердце гармония, когда мы оперируем всеми энергиями, да, сердечными, любовными, да, тогда у нас гармоничная семейная жизнь. Гармоничная семья. А гармоничная семья – это в результате гармоничные дети, здоровые гармоничные дети и здоровое общество, да, вообще как к результату. И еще золотое царство, оно объединяет царство материальное, «Медное» и «Царство разума». Это серебряное царство, в которое входит три наших центра. Горловое центра. Центр называется уста, да, или устье. Центр точки третьего глаза, который называется чело. Да, и верхняя чакра, она называется родник. И очень логично, потому что здесь у нас есть родничок, да, когда ребенок рождается, этот родничок, он еще живой, он еще дышит, и можно прям пальцами, он мягкий. То есть связь ребенка с божественными энергиями, она очень мощная, очень сильная на самом деле. И вот сейчас я вам расскажу про что, да, как я вижу. Но здесь у меня с Георгием Сидоровым есть общее, да, потому что я чара уста – это про проявленность, и я считаю очень правильно отнести или отдать ее стрибогу. Да, Богу ветра, потому что это про проявление. И еще это про эмоции наши, да. Здесь у нас бывает гормональная система, да, и она страдает от того, что мы иногда не высказываем что-то, или мы не можем сказать «нет». Или нас обидели, и мы это носим в себе. Вот. И очень важно вот эту энергию внутри себя гармоничной, да, привести к гармоничному состоянию. И это еще про речь, про красивую речь, про правильную речь. Если мы обратимся к сказкам, то сказка о царе Салтане, вот эта царевна-лебедь, когда она говорит, словно реченька журчит. Да, это про очень хорошую вот здесь работу этой чакры. Или у Пушкина глаголом сжечь сердца, да, когда речь – это глагол. Глагол – это высшее слово, которое очень мощно действует, очень эмоционально действует. Вот. И наши эмоции, ну, они должны прорабатываться, не застревать в горле, да, и вот как стрибог, как ветер везде носится, ну, мы тоже должны проявлять энергию, любую энергию. Ну, дело в том, что умеем ли мы эту энергию проявлять в благости, это другое дело, да, потому что если мы энергию проявляем некорректно, мы можем обидеть других, и это не очень хорошо. А когда мы умеем работать с эмоциями, гармонично проявлять свои эмоции, даже негативные, ну, это очень здорово. Стрибог нам в помощь. Чакра чело, да, точка третьего глаза. Для меня это про мудрость, про интуицию, и это богиня Макаш. Да, почему? Потому что это еще принять решение здесь и сейчас, и принять его правильное, да, здесь и сейчас, чтобы принять решение, ну, должен быть хороший уровень интуиции. Но за любое решение мы несем ответственность. Богиня Макаш, небесная пряха, она ткет полотно судьбы каждого человека и мировое полотно судьбы. И здесь наша задача, да, учиться самим полотно своей судьбы плести, да, ткать. Это очень здорово, когда мы отвечаем за все, что мы делаем, и мы сами можем взаимодействовать с богиней Макошью. И она через архетип Бабы-Яги может нам отдать наш путеводный клубочек, чтобы мы сами эту свою судьбу творили и сами за нее отвечали. И главное, чтобы мы творили эту свою судьбу в гармонии с мирозданием, с теми конами, да, которые прописаны в мироздании. Это очень важно. И наша высшая чара — родник. И здесь я тоже согласна, что это сварог, потому что это чара про осознание своей духовной природы, про соединение чувствования высшей силы, божественной силы, и про реализацию, наверное, своего предназначения, истинного предназначения, прикурирование божественным началом, да, когда боги, богини, нам, энергии нам помогают в этом. И вот сварог — это небесный кузнец, он главный в мире праве. Мир прав — это мир богов, да, и он создает вот эти коны не только для мира яви, для нас, для людей, но и для мира праве, в том числе для других богов, и для мира нави тоже, да, вот, потому что, ну, сварог, он сварганил эту землю на самом-то деле. Вот. И это вот как я вижу по архетипам, да, какой архетип отвечает за какую чакру и за что вообще отвечает чакра чара. Дальше я буду рассказывать про, как работать со сказкой. Вот на этом уровне, если есть какие-то вопросы, то можно задать мне. Или перейти уж к следующей части. Да, Екатерина, у меня возник вопрос, потому что я еще сталкивалась с 12-чаровой системой. То есть есть еще продолжение, более высшее, там, где, которые называются душа и дух. Я бы назвала это немножко по-другому, потому что вот, слушая семинары Алексея Орлова, который вот говорит про родовую нить, я бы сказала так, что вот 10-е – это вот царь в голове, который связывает уже так, дает. А 11-й – это уже вот связующая нить некая. Вот эти чары тоже присутствуют, просто о них сегодня не говорим, да? Так это? Да, да, да. Есть еще, вы знаете, есть еще 16 чар. Система, где 16 чар. Они еще захватывают ноги. И вот этот мир, который ниже ног, да, там, например, на 30 сантиметров ниже, на 1.5 метра ниже, то есть уже 16 чар получается. Есть разные системы, и, ну, вот мне кажется, 16, наверное, она более полная, потому что она захватывает все, получается, миры, да, и если вот так соотнести ноги, то, что под землей, даже больше, чем под землей. То, что до истока, это относится к миру Нави, да, потому что там, вот, например, то, что связано с миром Нави, это богиня Мара. Мы сегодня про нее не говорили, но это про нее. Те чары, которые, ну, можно сказать, по позвоночному столбу идут, да, это наш мир, мир Яви. А те чары, которые выше идут, это уже мир праве. И гармонично, конечно, когда мы вот их все-все-все-все проявляем, да, со всеми работаем. Но для нас работа на всех трех планах, конечно, ну, сложновато, я хотела бы сказать. Мы знаем очень хорошо систему восточную, да, и вот то, что за мир Яви, да, за наше здоровье добавляются Лада и Леля, и вот у нас получается 9 чар, и это вот такая проявленность в нашем мире. Ну, поэтому с этой системой работать, ну, нам проще, потому что мы это знаем. Вот. А вообще, да, это есть. Да, это да, на самом более деле. Более целостно. Да, сейчас вот, когда рассказывали о том, что 12 еще, да, вспомнила, что есть еще в стопах, в коленях вот эти вот центры, чары. И даже знаю, что даже более того, более 16, там 32, ну, получается, что сегодня мы затрагиваем основные моменты. Углубляться это уже другие темы будут для эфира. И еще вот такой небольшой момент. Коснулись очищать чары. Если можно, коротко, как это? Или же это тоже отдельная тема? Ну, вот это как раз про сказки. То есть, что значит очистить чары, найти, что там не так, что там не так, и помогают нам в этом сказке. Через сказки можно увидеть какую-то проблему, где что у нас в чаре не так, и сгармонизировать, наполнить это, сгармонизировать. Значит, идем дальше. Значит, идем дальше. Да. И берем первую чару нашу, исток. И есть такая сказка, всеми нами любимая, все мы ее знаем, да, волк и семеро козлят. И если мы берем, есть такая система семеричная, да, семь чакр, то спасся-то один козленок. Шесть-то съели, а тот, который спасся, он смог, ну вот он остался в безопасности, да, вот это наше умение выживать, умение остаться живым, да, это очень важно. И когда коза возвращается и находит одного козленка, и он ей рассказывает, что произошло, она выручает, да, остальных козлят, она их спасает, опять же, от волка, они у нее все остаются живы. То есть это про что? Это про то, что если чары исток, которая про жизненную силу, а если она у нас работает, если она у нас гармоничная, то за счет вот этой силы мы можем настроить и работать и с другими чарами тоже. А если у нас жизненной силы нет, то мы ни с какой чарой мы не проработаем, потому что силы на это нет. Да, вот. И по этой сказке как раз мы работаем с вот этой потребностью в безопасности, да, потому что это базовая потребность, которая должна быть закрыта. И очень много у нас бывает травм психологических именно тогда, когда не закрыта потребность в безопасности. И мы выявляем, да, как же у нас, анализируем, как же обстоят дела с нашей безопасностью, все ли у нас там хорошо, ровно или нет. И знаете, очень часто бывает, что ну нет, довольно-таки часто. И через разные практики мы гармонизируем эту чару, наполняем, прописываем и восстанавливаем, да. Ну, по крайней мере, мы запускаем процесс работы. следующая чара «За род». И это сказка «Аленький цветочек», тоже всеми нами любимая. Сказка «Аленький цветочек» – это сказка про нашу женственность. Цветочек, да, цветок. Цветок нашей женственности. И Настенька, она обладает качествами женственности, естественно. И не всегда, да, Настенька, она проходит все этапы своего пути, и в результате она сохраняет этот аленький цветочек, да, она его возвращает туда, где живет чудище, и он начинает сиять еще лучше, еще больше, еще сильнее, особенно когда, если мы вспоминаем самый конец сказки, когда чудище превращается в человека, там этот цветок вообще расцветает буйным цветом. Да? То есть вот эти вот качества, которые нужны, ну, для того, чтобы стать целостной, да, стать целостной в своей женственности, проявить себя в женственности для того, чтобы создать гармоничную семью, гармоничные отношения. Мы работаем с этим цветочком, мы прописываем, ну, те качества, которые у нас есть, мы выявляем, ну, сколько у нас в процентном соотношении, да, вот эти качества, что нам нужно сделать для того, чтобы этих качеств было больше. Да, или, например, если бывает, что их, например, наоборот, излишне много, ну, тогда на что нужно, на какое другое качество, да, нужно обратить внимание. Вот. И холим и лелеем мы свой аленький цветочек, цветочек женственности, как раз и работаем таким вот образом с чарой «За род». Следующая чара «Ярло», да, это тоже всем нам известная сказка «Курочка Ряба», которую мы вообще самую первую сказку, которую мы познаем, которую нам читают, которую мы учим наизусть, потому что она очень коротенькая, но она, ну, настолько ёмкая и столько в ней заложено, да, это «Курочка Ряба». И здесь что, кто такая «Курочка Ряба»? Да, это щедрая вселенная. Щедрая вселенная, которая дает нам возможности. И у нас две, показаны два пути в этой сказке. Простой бытовой путь – это обычное яйцо. Ну, это удовлетворение наших основных потребностей, да, там в еде, в сне, в продолжении рода. И есть золотое яйцо, да, вот то, что называют «золотой путь развития». Это наша духовность, это наше предназначение, зачем вообще я прихожу в этот мир, что я этому миру несу, что я, как я проявляюсь, и, ну, после меня мир должен стать лучше. Да? Что я делаю для того, чтобы этот мир стал лучше? И в этой сказке, ну, можно сказать, наше вот это вот яйцо, которое простое, да, наш бытовой уровень, это наша точка А, и наш путь развития, это наша точка Б, да, куда мы должны прийти. И вот мы через эту сказку делаем, ну, как бы намечаем путь, да, какие шаги сделать для того, чтобы, ну, по крайней мере, пойти по этому пути, начать движение к золотому яйцу. Дальше, вот то, что сердце, да, сердечные наши чакры, они все три про любовь, и поэтому они у меня тоже все-таки про одну сказку, и наша известная и любимая нами сказка, у меня это вообще так одна из самых любимых сказок, это «Царевна-лягушка». И в ней заложено, ну, правда, очень много. «Царевна-лягушка» здесь Василиса, да, которая еще пока полностью не раскрыта. У нее есть вот эта шкурка лягушачья, и она Ивану не показывает, кто она на самом деле, да, и он пока только может догадываться, как, что она для него значит. А она выполняет все, что должна выполнять жена, что говорит, что просит царь, да, она шьет рубаху. А что такое шить рубаху? Ну, это создать оберег, да, использовать вот эти обережные узоры. Это уметь пользоваться вот этими нитями судьбы. Да, это быть сопричастной к труду Макоши, можно так сказать. А потом испечь хлеб. Ну, хлеб, кола. Круглый хлеб, солнце, да, это хлеб, чтобы покушать, то есть напитать солнцем, напитать, создать такой продукт, да, от которого бы напитать всех в своем обережном пространстве, да, всю семью, весь род напитать. Соткать ковер, да, и если мы помним, там на этом ковре все царство. То есть это умение создавать миры, да, ну, собрать все в какую-то целостную систему. Танец – это вообще гармонизация. Да? Через танец мы гармонизируем все энергии, все, что у нас есть, и мы гармонизируем вот это вот пространство, в котором мы находимся. И в этой сказке мы работаем как раз над этой лягушачьей шкуркой, потому что у многих есть какие-то вот ограничивающие убеждения, которые не очень нам нужны, да, они уже, так скажем, сделали свое дело. Она уже нам, эта шкурка, мешается, и нам ее нужно снять, а что-то не дает. А что не дает? Ну, какие-то сценарии, да, какие-то убеждения. И вот через эту сказку мы работаем, мы находим эти убеждения, эти сценарии и, ну, заменяем их, так скажем, на такие позитивные сценарии, так бы я сказала. И дальше у нас получается уста, да, вот уста, устье, горловая чара. И это про возможность звучать, и поэтому я вот сюда включаю возможность самим написать сказку. Элементарно. Вот я когда училась на сказкотерапевта, самое первое, что нам давали, какую-то сказку, которой, ну, не очень тебе нравится конец, да, ну вот, например, сказка «Русалочка», да, там очень конец такой плохой, да, или ну, можно разные сказки найти, да, которые... Я, например, переписывала «Аленький цветочек». Я его переписывала по-другому. Я работала над отношениями с папой, и поэтому у меня там немножко все по-другому, да. И это возможность донести... В первую очередь даже для себя, да, когда мы садимся писать сказку, когда мы придумаем другой конец или другой ход этой сказки, да, мы бессознательно прописываем то, что у нас западает. И когда мы ее читаем, мы это видим, и мы так можем прозвучать, мы так можем выразить себя и как раз найти какую-то проблему. Поэтому вот уста, про проявленность – это, ну, возможность написать сказку. Чело, да, это про интуицию. И здесь я беру сказку «12 месяцев». Почему 12 месяцев? Главную героиню отправляют зимой за подснежниками. И если девушка не верит в то, что можно зимой найти подснежники, то она их никогда не найдет. Найдет только та, которая будет верить, что возможно чудо, и чудо случится, и подснежники найдутся. И здесь помощники – это 12 месяцев. У меня есть такие замечательные метафорические карты, как раз вот 12 месяцев, да, вот эти вот месяцы. И вот по этой сказке, по 12 месяцев, мы учимся слушать свою интуицию через метафорические карты. Мы смотрим, а что, например, мне сейчас вот говорит месяц январь. Какой совет он мне может дать? Про что он? Потому что на метафорических картах изображение, да, и каждый видит в нем то, что ему откликается. Поэтому, ну вот, через сказку 12 месяцев мы учимся задействовать свою интуицию и тем самым учимся проявлять эту интуицию, развиваем, да, и таким вот образом помогаем и себе, и ну, в какой-то мере богине Макуши, да, мы просим, отдай нам, пожалуйста, клубочек, мы попробуем сами свою жизнь сплести, да, сткать при помощи помощников. При помощи 12 месяцев составить себе на год, да, какой-то там, какой-то, может быть, план, какие-то советы. И по седьмая чара, это родник. Это сказка «Гуси-лебеди», про которую я на первом эфире очень много рассказывала, подробно ее разбирала. И это про возможности услышать, принять помощь, да, то есть когда главная героиня у нас идет за братцем, она сначала не принимает помощь ни печки, ни яблони, ни молочной реки, да, а когда она уже проходит, ну, так скажем, инициацию в Бабу-Яги, она уже может принять помощь. Почему мы чаще всего не можем принять помощь? Да потому что у нас нет доверия. Нет доверия Вселенной, нет доверия высшим силам. Да, и вот работа по сказке «Гуси-лебеди» и гармонизации чара родник у нас вот через работу со своим принятием и со своим доверием. Вот такая у меня есть авторская программа «Сказочный мир чакр» называется, где я предлагаю поработать со своей чакральной системой и через архетипы, да, у меня есть, можно сказать, медитация. Что такое медитация? В психологии это визуализация направленного действия. Как раз вот с этими архетипами божественными, да, и проработка через сказку. И вот таким образом мы гармонизируем, чистим и трансформируем свою чакральную систему. Вот это все, что я хотела вам рассказать. И жду ваших вопросов. Екатерина, очень интересно. Ну вот прозвучала фраза про практики, и я вот предлагаю, может быть, сейчас можно какую-то одну небольшую показать, вот как можно работать с чарами через практики? Ну, например, если мы говорим про сердечную чару, да, про эти три чары, то есть такая практика, называется маятник. Что значит? Мы определяем центр, да, вот мы встаем, у нас есть три направления. Ну, например, по левую сторону, по правую сторону и вперед. Ну, либо назад, да, но у нас должно быть помимо вот нашего основного места, где мы стоим, где нейтральное, должно быть еще три направления. И после того, как мы погружаемся, да, делаем эту визуализацию, мы представляем, да, что такое энергии богини Лели. И мы в одну сторону встаем и ощущаем вот эти энергии богини Лели. Дальше мы ей как бы напитываемся этими энергиями, встаем опять вот в эту нейтральную, в свое нейтральное место. Потом мы встаем на другое место, где у нас, где мы уже соединяемся, получается, с энергиями богини Лады. Напитываемся этими энергиями и опять встаем в центр. И дальше у нас еще есть, да, вот богиня Выргинь. Мы заходим на то место и соединяемся с этими энергиями, и потом входим опять в свою центральную, нейтральную. И так вот мы ходим вот и возвращаемся в центр. Таким образом мы гармонизируем в себе вот эти три энергии. Да, мы потихонечку насыщаем, и нам тело дает отклик. Достаточно ли нам? Или, например, этой энергии мне достаточно, я прям чувствую, что мне достаточно, поэтому я буду дальше вот с этими двумя энергиями работать. Но тут важно, после каждой энергии мы становимся в нейтральное, в наше нейтральное место для того, чтобы, наше тело его, эти энергии хорошо воспринимали. Вот такая практика, она называется в психологии маятник. Здорово. А вот я еще знаю, что богиня Выргонь – это богиня любви, хранительница вечной любви и смерти. Вот соответствует ли это такой фразе, что от любви до ненависти один шаг? Возможно, очень даже возможно. Ну, смерть, что такое смерть, да? Перемена мерности, да, смена мерности. То есть мы же не умираем, физическое тело умирает, да, но душа-то, она же вечная, она же не умирает. То есть в нас может умереть какое-то состояние, но на это, вместо этого состояния идет другое состояние, да, которое может быть более нам нужное, более высокое. Но смерть – это просто поменять одно на другое, да, то, что не нужно оставить, перейти во что-то другое. Поэтому слово «смерть» бояться вообще не стоит. Вот. Для меня это про это. Хорошо. Я вижу, что уже поступили вопросы от наших слушателей и зрителей, поэтому сейчас предлагаю первую часть эфира завершить. И позже, после того, как Алексей поставит нам отбивку, мы вернемся к вопросам. Алексей, пожалуйста, отбивка. Хорошо. Друзья, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 12 марта 2024 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Екатерина Миклашевская. Я ведущая Елена Андреева. Отвечаем на вопросы по теме «Чакральная система в славянской традиции». Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Екатерина ответит на те вопросы, которые уже поступили к нам в чат, и которые мы все еще ждем и принимаем от вас, дорогие слушатели. Вопрос задает инсайдер. А есть ли чакры у других рас, кроме белой расы? Например, у афроамериканцев или у китайцев? Екатерина? Ну, конечно, мы же все состоим из энергии. Наше здоровье – это энергия, поэтому у них тоже есть свои чакры. Мы живем, мы двигаемся благодаря энергии. Но вот я знаю, что у них, у других рас, другое количество этих чакр. Вот как я читала, что у белой расы, ну, все-таки больше чакр, чем, например, у черной расы. Вот. Я знаю такую информацию. Насколько она достоверна, я не могу ответить, но в любом случае чакральная система есть. Энергия – это двигатель нашей жизни. По-другому никак. Да, я тоже слышала такую версию, что у каждой расы, народности свое количество, свое число вот этих вот чакр. И, ну, это соответствует уровню там развития. Ну, что да, у белой расы это самое большое число развито. Далее инсайдер задает такой вопрос. А как называется 10-я чакра выше родника? Светоч? Ну, я уже говорила об этом. Я слышала, что это называется душа. Ну да, в одной из систем светоч, да, и такое есть тоже. Они разные системы и разные названия. Светоч тоже есть. Я про это тоже знаю, слышала, читала. Светлана, здравия. Интересно, может быть, слово «чары» и «очаровательное» однокоренные, и это означает женщину, у которой сгармонизированы все чары? Мне очень нравится эта версия. А еще чары – это сосуд, да, и очаровательная – это женщина, у которой сосуд полон. Полон здоровой, гармоничной энергии, целостность. Вот мне нравится такая версия. Да, чара – это как чаша. Чаша, которая наполнена вот этой силой. Инсайдер далее задает вопрос. А правда ли, что у человека всего не 9, а 12 чакр? Ну, мы на этот вопрос уже ответили неоднократно причем, поэтому предлагаю идти дальше. Следующий вопрос от него. А вы знакомы с казачьей системой СПАС? Я слышала про эту систему. Мне очень интересна эта система. И центр Хара, да, вот этот вот как раз сердце, солнечное сплетение, и так как это мужская энергия, да, ну, в основном спас же практикуют мужчины, насколько я знаю, да, и через вот этот центр Хара они, могут многое, да, даже если, например, противник нападает, не может просто подойти, потому что выстраивается такая энергетическая защита, непробиваемая. Я не думаю, что женщины вот практикуют спас. Есть женская система тоже, да. Правда ли, что чакры ниже истока – это инфернальные чакры? Это инсайдер продолжает свои вопросы. Ну, есть такая версия. Есть такая версия. Ну, слово «инфернальное» оно мне не очень нравится. Да, оно не славянское слово. Но для меня это про мир Нави. Да, про богов, которые в мире Нави, и вот в женской ипостаси это про богиню Мару. Я об этом уже говорила. Это Навь, да. Ян Латипов спрашивает, Здравия всем вопрос. Является ли Один славянским богом? Ведь мы пишем Одина. Это скрытый смысл? Благодарю. Вот такая версия тоже я слышала. И даже Один, да, один, верховный. Если вот смотреть эту скандинавскую мифологию, то Один – это верховный бог, да, Один, один. Очень перекликается с нашим языком. Поэтому такое тоже имеет место быть. Но если мы вернемся к нашим эфирам, которые рассказывают о исторических фактах, то скандинавы – это кто? Откуда произошли-то? Это же те же славяне. Поэтому, соответственно… Конечно. Да, дорогие друзья, Ольга Семенова, Роттердам, об этом очень много говорит, слушайте наши эфиры. Володя Ли, здравия всем. Вопрос. Чакры – это восприятие световой энергетической информации или все-таки накопление дух, накопленный дух, наверное? Да, вот, кстати, про цвет, про свет. Я тоже хотела задать свой вопрос, ведь это тоже очень важно. Наполнение световой, цветовой энергии. Да, да, да, цветовой энергии, это тоже, тоже важно, но просто у меня и так много информации, поэтому я не взяла цвет, а так, да, каждая чакра, она, ну как, она имеет определенный спектр, да, света, световой, и это тоже... Свет – это тоже определенная вибрация, это тоже влияние, но это же не исключает одно другого. Да? И это и духовное наполнение, и это такая цветовая гамма тоже, вот эти волны. Для меня это, ну, все вместе. Далее инсайдер спрашивает, а вы знакомы с варновой системой? Житель, людина, человек, ас? Я так понимаю, что это тоже связано с чарами, имеет в виду инсайдер. Я не рассматривала это в связи с чарами, но это, ну, про варновую систему, кстати, я тоже узнала здесь, на славянском радио Алексея Орлова, он об этом очень хорошо говорит, да, на его эфирах. Я слышала про эту информацию, да, да, да, конечно. Но я не связывала с чакральной системой еще пока, в этом ключе я еще не думала. И еще вопрос от инсайдера. А есть ли души у других рас, кроме белой расы? У черной, желтой? Ну что такое душа? Да, что такое душа? Это та наша часть, которая не умирает. Да? Душа, дух, вот это триединство наше. Мне кажется, душа есть у всех. Говорят, что души есть и у животных, да, и у растений. У всего есть душа. Вот дух, да, это вот, ну, вот какой-то вот стержень. Это я не знаю, есть или нет. Но душа, мне кажется, есть. Да, действительно, соглашусь. Душа есть даже у камня, у дерева и так далее. Вот совесть... Возможно, не у всех, то, что отличает человека от человека. Хорошо, пока наши слушатели и зрители пишут свои вопросы, я хотела бы задать такой вопрос. А как вот эта система чар связана с нашими другими телами? Ведь помимо явьего тела, вот физического тела, которое в славянском мире называется явье тело, есть еще и другие тела. Как это связано? Связано ли, ну, и как это связано? Жарье тело – это и есть энергетическое тело, правильно? Поэтому система чакр – это как раз про жарье тело, которое влияет на наше физическое тело. Вот. А тело эмоций, да, тело эмоций, это как, это вот наше, ну, наверное, наше, как это, серебряное царство, эмоции, это горловая чакра, да. Дальше, там какие еще тела есть? Тело разума, да, тело разума – это, наверное, точка третьего глаза, вот это вот наше чело, наш родник. Я думаю, что очень даже связаны, вот эта наша матрешка энергетическая, да, она связана с нашими чарами, с нашей энергетикой. Хорошо, да, и так как наш эфир все-таки посвящается сказкам, как работа с чарами через сказки, есть еще время, возможность, и все-таки, возможно, на примере сказки разобрать вот какую-то одну из чар. Вот мне вот понравилось про гуси-лебеди, я так поняла, я почему-то подумала, что думаю, ведь... Это как раз родник, это да, это то, что мысли, где мысли возятся. То есть гуси-лебеди, это как будто вот те мысли, которые гоняются где-то, их нужно организовать, их нужно привести в порядок, и тем самым приводишь в порядок свою жизнь. Вот что можете сказать на эту тему? Вот давайте на примере, наверное, вот этой сказки, как раз «Гуси-лебеди», может быть, и разберем вот эту чару, чару родника. И как жизненно это связано, как можно ориентироваться поподробнее. Ну, у нас же много страхов. Да, мы... Почему у нас нет доверия? Почему мы не принимаем? Потому что мы боимся. Мы боимся, ну, кто-то боится показаться навязчивым, да, кто-то боится еще что, какого-то своего проявления, кто-то боится наоборот выпустить вот свой энергетический пар и принести кому-то зло, да, негативную энергию. Да, ну вот, например, давайте возьмем, чего мы боимся, да, чего вы боитесь, Лен? Разберем прям, давайте, какой это страх. Ну, я так на весь эфир-то о своих страхах как-то не готова была говорить. Да, но сейчас, наверное, очень распространен страх, возможно, остаться как-то без материальной финансовой поддержки, страх одиночества. Ну, вот, может быть, так. Ну, вот, например, страх одиночества, да, берем. Насколько этот страх я могу контролировать? Ну, каждый человек отвечает, да, вот для меня этот страх одиночества, я его не могу контролировать, да, то есть для меня он, например, 100% не под контролем. Что я могу сделать для того, чтобы не, ну, убрать вот этот страх одиночества? Я могу, ну, первое, да, расширить свои знания о тех методах, да, которые мне помогут справиться с этим страхом. Я могу приходить там в какие-то места, где я буду знакомиться с людьми. Да, может быть, я не знаю, в театр или еще куда, на какое-то мероприятие, где, может быть, будут люди, которые для меня, ну, вместе со мной у нас общие интересы, да, и я с ними могу поговорить. С этими людьми. А второе, поговорив с этими людьми, может быть, у нас будет какое-то общее дело. Да? И вот так вот пошагово мы понимаем, что страх одиночества, ну, он на самом деле зависит от нас. Одиноки мы или не одиноки, и что мы можем сделать какие-то шаги для того, чтобы ну, быть менее одинокими, да, и приобрести друзей. И, например, вот безденежье, да, безденежье. То есть у меня, я не знаю, что, мне кажется, что у меня денег никогда не будет, у меня нет материального ничего, я ничего не могу сделать. Я могу пойти зарегистрироваться на сайте, портал, как он называется, где работа, да, какие вакансии узнать. Могу написать свое резюме, да, я там мне будут предоставлены разные виды работ, да, я могу подключить что-то, мне нравится, например, что-то делать руками, я могу плюс что-то делать своими руками, там, и каким-то образом либо это продавать, либо обменивать, да, то есть, опять же, когда я беру ответственность за что-то, тогда я могу выстроить вот пошаговый этот план для того, чтобы избавиться от этого страха. А когда я избавляюсь от страха, безденежья, одиночества и еще третьего, четвертого, пятого, я понимаю, что я ответственна за свою жизнь. Я ответственна, не кто-то там со стороны, а именно я отвечаю за все. Соответственно, я могу слышать, да, что мне говорят высшие силы, да, я могу доверять. И я могу принимать уже, потому что я понимаю, что если я там что-то принимаю, я могу что-то дать взамен. Да? И это не вот в одни ворота игра. Но тут вопрос ответственности. Если я отвечаю за свою жизнь, то мне проще относиться вообще ко всему, выстраивать, плести свою судьбу и видеть, да, те возможности, которые мне даются, и воспользоваться этими возможностями, когда я уже сама отвечаю за себя. То есть вот это выражение, которое мы все знаем, вспоминаем его часто, все то, что происходит в твоей жизни, создано тобой самим. Да? Да, да. Надо, главное, надо найти, что не так, да. И когда мы находим, мы можем построить путь к этому, да, вот эти вот шажочки. Ну, когда мы знаем, куда идти. Когда ты не знаешь пути, не знаешь, куда тебе идти, у тебя вот какой-то страх, какая-то смутная тревога, и ты не знаешь, про что это, тебе просто страшно. А когда ты знаешь, про что, значит, ты уже можешь что-то сделать. Вот это самое важное. И вот мы делаем. Да. Наталья Шуваева прислала вопрос в наш чат. Доброго здравия! Знакомы ли вы с творчеством Владимира Алексеевича Шемшука? Согласны ли с его объяснением чар, связанных с богами? Ну, да, у Шемшука, так же, как у Георгия Сидорова, да, там, понимаете, там больше такая мужская система выстраивается. А я, мне как женщине, мне вот почему я ее переработала для себя, потому что мне так удобнее. Мне кажется, мы же все разные, да, и мужчины и женщины, я имею в виду. И для мужчин более актуальна одна система, для женщин другая система. Поэтому вот у меня именно такая система. Да, и ну вот, да, есть разные системы, и я не оспариваю ни одну из них. Ни одну. Они все имеют место быть. А вот так как, получается, многие авторы соотносят вот эти чары с богами славянскими, можно ли таким образом работать вот с наполненностью, с наполнением этих чар, обращаясь, соответственно, к этим богам? Да, конечно. Но вот я говорю, я это делаю через визуализацию направленного действия. Да, через священную рощу, через мировое древо, которое заключает в себе явь, навь, правь, когда мы приходим в гости, да, вот в эту священную рощу, нас встречают вот эти вот боги, да, это вот мы представляем, что такое визуализация направленного действия. Да, мы соприкасаемся с этими архетипами божественными. И вот через это соприкосновение, через чувствование этой энергии, через те послания, которые к нам могут приходить, если мы прислушаемся, погрузимся, да, вот в эти энергии, мы можем что-то услышать, да, как бы на тонком плане, что это про что для нас. Вот. И эти энергии, они мощные энергии, конечно, они прочищают. Они прочищают чакры, они убирают то, что не нужно, они наполняют. И я за комплексный подход. То, что через сказки, да, это через разум, это через анализ, через прописывание. Когда ты прямо анализируешь, что в твоей жизни, а как у меня, а как это должно быть в эталонном состоянии, да, а как мне вот это вот все сделать, все написать, как мою жизнь соотнести с этим. А вот эти вот визуализации направленного действия, погружение или медитация, или как это ни называть, все будет правильно, да, это вот соприкосновение как раз с этими энергиями, это чувствование этих энергий, и получается работать через, ну, вот через эти энергии, насыщение, очищение. А как помогают места силы работать с чарами? Ведь это же тоже, мне кажется, очень большое такое помощь в такой работе. Ну, конечно, конечно. Что такое место силы? Это, ну, очень большой энергетический поток. Да, и, конечно, когда мы приходим на место силы, я сама, вот я живу в городе Тольятти, и вот эта Самарская Лука, эти горы. Это вообще еще те места силы. Я обязательно хожу туда, езжу, я на них залазь. Это, ну, люблю залезть на эти горы. А вот, и я там наполняюсь. И, конечно, моя чакральная система, она меняется, она становится... ну, как можно сказать, она более правильно начинает работать. да, потому что вот эти энергетические потоки, которые природные, которые идут из Земли, они как бы настраивают чакры, ну вот, я бы сказала, заводские настройки, да, изначальные настройки, которые изначально у человека должны быть, которые нам, ну, даются при рождении, мы просто, проживая свой путь, выбирая каждый раз какое-то решение, да, мы, чакральная система же зависит от того, какое мы решение примем, куда мы пойдем, какие мы эмоции будем испытывать, да, а вот на таких местах силы, конечно, все гармонизируется именно с ритмами природы. Это да, очень важно. Да, на самом деле, я так вот сижу сейчас и думаю, что есть очень много инструментов работы с чарами, очищение, наполнение. Кто-то использует кристаллы. Мне кажется, что каждой чаре можно найти какой-то свой определенный кристалл. Медитации, аффирмации, места силы. Это все помогает. Нужно просто исследовать, сказки писать, исследовать и работать, да, находить, да, для, да, этого время. Я даже могу вам сейчас показать. Вот у меня здесь, вот посмотрите, здесь у меня как раз 9 бусинок разных камней. И вот как я чувствую, да, какой камень отвечает за какую энергию, за какую чару. Вот у меня здесь 9 таких кругленьких бусинок, и они символизируют как раз чары. Это, ну, природные камни настоящие. И вот они мне тоже помогают, гармонизируют мою чакральную систему. Я для себя сделала такой оберег, так скажем, из натуральных камней. Вот это, да, это тоже имеет место быть. Здорово. Вопросов от слушателей и зрителей больше нет, не вижу. У меня вопросов тоже нет, и поэтому я предлагаю перейти к завершению нашего эфира сегодня. И по нашей традиции предоставляю слово вам, Екатерина. Я желаю всем слушателям любить свое тело, слышать свое тело, да, и как бы если наше тело – это храм нашей души и нашего духа, то держать его, наше тело, в гармоничном состоянии – это наша непосредственная задача, это наша цель. И я желаю, чтобы каждый работал, гармонизировал, настраивал свою чакральную систему, содержал храм своей души и своего духа в гармоничном состоянии. И я вот приглашаю вас к себе, да, на мою программу «Сказочный мир чакр». Ну, вот у меня своя система работы с чарами, и, пожалуйста, приходите. Пользуйтесь, гармонизируйте свою систему через сказку. Через сказку это сделать легче. Это один из способов, и вот я владею этим инструментом, поэтому приглашаю вас к себе. В свою очередь благодарим за приглашение, благодарим за этот эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем эфир «Чакральная система в славянской традиции». Мы говорили о чакрах или о чарах, системе, которая помогает нашему организму наполняться силами, энергиями. И узнали, как это работает через сказки, как можно работать с этой системой. Сегодня 12 марта 2024 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио находилась социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный коуч, сказка и энергокоуч трансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Светлана Большукова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители. Благодарим за любую помощь и поддержку для Народного славянского радио. Мысленную, материальную, моральную. Обязательно следите за анонсами наших очередных эфиров, передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.